Глава 27. Таркат. Граница Донегала. Федеративное Содружество. 17 июля 3055 года. Твердая рука Виктора и его тренировка в обращении с дистанционным управлением видеопроектора позволили замедлить ход пленки почти до полной неподвижности. Картинка с изображением его матери оставалась такой четкой, как будто бы клеточка за клеточкой она была выгравирована на внутренней поверхности экрана видеопроектора. Каждое ее мельчайшее движение или изменение выражения лица вызывали к жизни рой воспоминаний, навсегда врезавшихся в его память. «Ты слишком молода, чтобы умереть». Виктор сжался, когда она подняла руку, чтобы сделать более выразительным один из моментов своего выступления. Ее жест был словно сигналом, по которому перед ней возникла яркая вспышка света, от которой исчезли сначала тени, потом усталые линии лица, а затем и весь ее образ, оставив экран заполненным только огнем и разрушением. Услышав резкий стук в дверь, Виктор нажал кнопку и остановил изображение. «Войдите», — сказал он раздраженно. Галин Кокс открыл дверь, вошел с военной четкостью, которой Виктор не увидел у него с момента их первой встречи, закрыв за собой дверь. Он выбросил руку вперед, делая приветственный жест, и держа ее так до тех пор, пока Виктор не ответил ему таким же приветствием. «Вы посылали за мной, сэр?» Галин остался стоять по стойке смирно, словно кадет в строю во время церемонии спуска флага. Принц кивнул и отвернулся от экрана, уткнувшись в гору конвертов на своем столе. Он взял лист бумаги. «Что это еще такое, Галин?» «Это форма 342881А. Прошение о переводе на другую службу, сэр». «Хватит, Галин!» Виктор скомкал прошение и швырнул комок в мусорную корзину. «В переводе отказано». «В таком случае, сэр, я немедленно ухожу со своей должности в отставку». Виктор поднял голову, поняв по голосу Галина, что это вовсе не шутка. «Что происходит, Галин? Ты мой друг, и ты мне нужен!» Голубоглазый воин посмотрел с высоты своего роста на командира. «Вы разрешите мне быть откровенным, сэр?» «Как всегда, Галин». «Нет, сэр, не как в последнее время». Галин изменил свою официальную позу и положил руки на бедра. Виктор знал, что его друг собирается ругаться с ним. Он собирался остановить Галина, но что-то заставило его промолчать. «Ваше Высочество, при всем вашем уважении ко мне я больше вам не нужен. Вы не слушаете моих советов, как и вообще ничьих. Вы не занимаетесь своей работой и идете прямо к катастрофе. Я слишком хорошо отношусь к вам, чтобы молча наблюдать со стороны все это». Виктор почувствовал себя уязвленным его словами и понял, что они подтверждают сомнения, уже давно гнездившиеся в его сознании. «О чем ты говоришь?» «Ваше Высочество, за те годы, что мы знаем друг друга, я заметил в вашем характере две черты, которые настолько характерны для вас, как и образ сетчатки. Первое – это ваша невероятная склонность выносить быстрые суждения о людях. Вы смотрите на человека и думаете, что уже разобрались в нем после двух предложений, сказанных им. И в 99 случаях из 100 вы оказываетесь правы. Иногда это помогает вам, и в совокупности с вашей склонностью говорить то, что у вас на уме, превращает вас в кошмар для дипломатии. Мне приходится судить о людях. Мне необходимо знать, кто использует меня в каких-то своих корыстных целях, а кто нет. Я знаю это еще лучше, чем даже вы сами, ваше высочество. Но все дело в том, что вы не являетесь совершенством. И один раз из 100, когда вы оказываетесь неправы, вы обижаете людей. Хуже того, вы можете проглядеть измену, если она хорошо замаскирована. Принц поднял голову. «Назови мне хотя бы один случай». «Я не могу, черт побери, но не в этом дело». «Тогда в чем же?» «В том, что вы способны совершать безрассудные поступки», — Галин указал пальцем на Виктора. «И в совокупности со второй вашей характерной чертой это и привело к тому, что вы попали в беду именно сейчас». Виктор вел отчаянную внутреннюю борьбу, стараясь взять свои эмоции под контроль. «И какая же моя вторая отличительная черта?» Галин звонко рассмеялся. «Вежливые люди говорят, что ты одержим идеей. Другие, что таким образом ты компенсируешь недостаток своего роста. Мне кажется, что ты просто слишком устремлен к достижению цели. Но все это суть одно и то же. Тебе очень трудно отказаться от какой-нибудь навязчивой идеи». Виктор зло отмахнулся от утверждения Галина. Я не хочу это слушать. Нет, ты выслушаешь меня, черт возьми. Ты должен выслушать меня, потому что я несколько раз спасал тебе жизнь. Я вытащил тебя с Стрелвана и готов был умереть вместе с тобой на планете Алин. Ты должен выслушать меня и ради тех мужчин и женщин, которые погибли для того, чтобы ты мог жить. Если ты не выслушаешь меня, и если ты не изменишься, то станешь посмешищем, а потомки скажут о людях, которые ради тебя принесли себя в жертву, что они были всего лишь горсткой клоунов. Галин не позволял Виктору прервать себя. Сейчас ты зациклился на этом дьявольском убийстве твоей матери. Ты бы тоже зациклился, если... Нет, я бы нет. Галин медленно покачал головой. Мои родители погибли в войне 3039 года. Драконы убили их. Назвали это второстепенными потерями, но это не важно. Они умерли в руках солдат Куриты. Желание отомстить привело меня в армию. Но к этому времени я вырос. Я понял, что у моих родителей были двойники в синдикате драконов, которые тоже погибли, когда мы напали на их планеты. Судьба не сделала моей целью стремление возглавить крестовый поход против синдиката драконов. Тщательно подумав над действительным положением дел, я понял, что моя работа будет заключаться в защите граждан Федеративного Содружества. Я здесь не для того, чтобы отомстить за жизнь своих родителей, а за тем, чтобы больше никто не потерял своей жизни. С тех пор, как я встретил тебя, передо мной открылись огромные возможности, и я впервые осознал, что стабильное существование Федеративного Содружества означает спокойную жизнь для миллионов и миллионов людей. И если роль защитника вынуждает меня сказать тебе, что твои мысли находятся как никогда далеко от дел Федеративного Содружества, то я это сделаю. Он опустил взгляд. До последнего месяца я мог это сделать, но ждал до последней возможности, и вот теперь говорю тебе. В принце начал было закипать гнев. Но всего лишь несколько слов Галина выбили почву у него из-под ног. Я никогда не знал, что его родители погибли. Почему я никогда не спрашивал его о них? Он мой друг, мой близкий друг. Почему же он сам никогда не рассказывал мне об этом? За несколько мгновений Виктор понял, что он всегда относился к Галину как к хорошему домашнему слуге, а не как к товарищу. Галин Кокс стал для него тем, кем был Ардан Сортек для его отца, помощником и направляющим. Ему стало ясно, что Галин был для него тем, кем Гораций был для Гамлета, и это сравнение, подобно кинжалу, пронзило сердце Виктора. «У меня навязчивые идеи?» В тот же момент, когда Виктор задал себе этот вопрос, он уже знал на него ответ. Вместе с тем он почувствовал необходимость оправдать свои действия. «Я только пытаюсь найти убийцу своей матери». «Это чушь, вы знаете об этом, сэр». Галин подошел к экрану и постучал по нему костяшками пальцев. «Вы мучаете себя из-за того, что вообразили, будто каким-то образом могли бы спасти ее. Вы думаете, мечтаете, что если бы вы были там, то смогли бы предотвратить ее гибель. Вы бы нашли бомбу. Вы бы предотвратили взрыв, убивший ее. Вырастите же, наконец!» Галин медленно покачал головой с такой обреченностью, которая развеяла самые дикие фантазии Виктора на тему «А что если бы?». «Служба безопасности просмотрела эти записи бесчетное количество раз. Я знаю, что и вы сотни раз видели покадровый анализ случившегося. Они знают, что случилось и как это случилось. Ничего больше нельзя извлечь из этих записей. Однако вы продолжаете упорствовать. Если сейчас вы не начнете заниматься проблемами, которые создались в результате взрыва, то завтра пожалеете, что не оказались в его эпицентре». «Что ты имеешь в виду?» Галин скрестил руки на груди. «Вы никогда не выходите отсюда, но этого нельзя сказать обо мне. То, как быстро слухи распространились в городе, позволяет мне думать, что сейчас они уже циркулируют по всему Федеративному Содружеству. Истории варьируются от нелепых до по-настоящему злых. Люди говорят, что вы сами решили расследовать дело об убийстве вашей матери, потому что хотите скрыть настоящего убийцу». Глаза принца сузились. «И кто же это в таком случае?» «Агент, работающий на вас», — Галин снова посмотрел на экран. «Морган Келл». «Что?» — Виктор нажал на клавишу обратного воспроизведения, потом на другую, которая перевела считывающий лазер на следующий участок видеодиска. Вместо крупного плана спереди теперь съемка велась камерой, расположенной сбоку, и было видно, как Морган Келл с женой сидят в креслах, наполовину повернутых к трибуне. Виктор нажал на клавишу воспроизведения, и изображение начало медленно наплывать на них. Морган повернулся лицом к камере и улыбнулся своей жене. Пока он поворачивался, салфетка, лежавшая у него на коленях, упала на пол. Обернувшись в кресле, он нагнулся, чтобы поднять ее. И точно в этот момент цветы взорвались, и все изображение растворилось в помехах. Виктор переключился на запись, сделанную другой камерой, которая была расположена где-то сверху, и в ее поле зрения попадало примерно 3/4 зала. Густой дым клубами вырывался из того места, где находилась сцена, и поднимался вверх. Языки пламени появились по краям полукруглой воронки, образовавшейся прямо в центре трибуны. С правой стороны экрана появилось какое-то кошмарное создание. То, что раньше было левой стороной его мундира, висело на нем дымящимися лохмотьями. Кровь текла из его ушей и носа. Его широкая грудь закрывала от камеры правую руку до тех пор, пока вспрыгнувший на трибуну охранник не попытался схватить его. Морган Кел оттолкнул охранника левой рукой, сбросив его с возвышения в толпу. Когда он сделал это, то ему пришлось повернуться боком, и Виктор увидел кость, торчавшую из правого плеча. Воин встал на колени возле Мелиссы и протянул свою левую руку к ее телу. Виктор выключил проектор. Как они могут подозревать Моргана? Он потерял свою руку. А вы купили ему новую, ваше высочество. Боже мой, Галин, человек пошел помочь моей матери даже до того, как понял, что взрывом убило его жену. Если этого недостаточно, то он является одним из моих ближайших родственников, которые еще живы. Виктор с ужасом смотрел на Галина. Как они только могут верить в такие вещи? Они верят, ваше высочество, потому что вы не даете им никакой другой информации, над которой они могли бы подумать. Галин встряхнул головой. Теперь вы правитель гигантской империи, включающей в себя многие-многие звезды. Вы не какой-то детектив-любитель. У вас гораздо более важные и обширные задачи, чем эти попытки обнаружить ключ к разгадке убийства вашей матери. Я могу сказать вам, что я тоже много лет думал над этим, и теперь не уверен, что этот ключ вообще существует. Мне кажется, что Курайтис был прав. Это была работа профессионала, и даже если его найдут, то мы так и не сможем узнать от него, кто его нанял, так как он сам, скорее всего, этого не знает. Принц кивнул, когда Галин напомнил ему о его возросших обязанностях. «Насколько плохо обстоят дела?» Галин пожал плечами. «Я не политический советник, но народ очень недоволен. И вы, и я, оба мы знаем, почему вы разрешили своей сестре самой принять решение, лучшее на ее взгляд, о сроке прощания с вашей мамой и ее похоронах. Но широкие массы людей оказались этим недовольны. По их мнению, единственная причина, по которой вы не присутствовали на похоронах, в то время как все ваши братья и сестры были там, заключается в том, что вы не любили свою мать. Но это неправда. И опять, это знаете вы, это знаю я, но они этого не знают. Галин развел руки в беспомощном жесте. Вам надо что-то сделать, совершить какие-то поступки. Вам нужно отчеканить памятные монеты и напечатать памятные банкноты. Вам нужно перечислить деньги в те благотворительные фонды, которые поддерживала ваша мать, и учредить несколько учебных стипендий, названных ее именем. Но ведь это все жесты, и они ровным счетом ничего не значат. Вы можете относиться к этому и с такой точки зрения, но люди считают иначе. Вне всякого сомнения, вы герой войны, но самым смелым вашим подвигом было спасение наследного трона заклятого врага. Потом вы пригласили Фелона в Арк-Роял, в то время как народ считает его предателем интересов внутренней сферы. А этот самый предатель имеет наглость прибыть сюда с одним из захваченных в плен принцев внутренней сферы, да еще закованным в кандалы. И, наконец, вы даете соединением клана свободный доступ в пространство федеративного содружества. Ничто из сказанного мной не способствует спокойствию народа, которым вы правите. Галин на мгновение задумался, затем кивнул. Я могу сказать вам, что если бы я был на вашем месте, то сохранил бы изображение Мелиссы на деньгах год или даже больше. Виктор был удивлен собственной реакцией на этот совет Галина, так как никогда специально не думал о том, чтобы поместить на деньгах свое изображение, признак занятия престола, и не предполагал, что это будет так много значить для него. Подсознательно он всегда был готов к этому подтверждению своего права на управление, но тем не менее увидел всю мудрость слов Галина. Для человека, отрицающего у себя наличие политических способностей, ты оказался очень сведущим в этой области. Виктор сделал памятку на клочке бумаги. Рассматривай эти рекомендации как принятые к исполнению. Есть у тебя что-нибудь еще? Только один совет. Дайте несколько интервью. У меня нет времени на разговоры со всякими репортерами и журналистами. Сейчас вы не можете не сделать этого. Люди уже представляют вас как вашего отца в миниатюре. Они боятся, что вы снова начнете войну, и вместе с тем полагают, что ваш отец не сделал все возможное для того, чтобы остановить кланы. Да, я понимаю, как глупо это звучит, но они-то этого не знают. Все, что они видят, это бывшие федеративные звезды, не тронутые войной, в то время как их планеты усеяны лагерями беженцев. Галин хихикнул. Слушай, я знаю, как неуютно ты себя чувствуешь, общаясь с представителями средств массовой информации. Но почему бы тебе не поговорить об этом с Катериной? Она знает, как с ними надо обращаться, и, наверное, сможет дать тебе несколько полезных советов. Принц нахмурился, подумал и кивнул. Хорошо, я так и сделаю. Но я хочу получить от тебя кое-что взамен. Что? Виктор указал на черный экран. Я все равно хочу найти людей, убивших мою мать. Это значит как самого наемного убийцу, так и тех, кто его нанял. Если я признаю, что ты прав, и я действительно слишком зациклился на этом, то и ты тоже должен признать, что меня это касается очень близко. Что, по-твоему, я делаю не так? Не знаю. Знаю только, что парни из службы безопасности составили психологический портрет убийцы и пытаются отыскать след, возможно, оставленный им. Они настолько же заинтересованы в том, чтобы узнать, почему ему удалось обмануть их охрану, как и в том, чтобы поймать его. Но даже поймав убийцу, они не смогут узнать, кто же его нанял. Руки Галина снова лежали на бедрах, но локти больше не были выставлены вперед так воинственно. Убийца был профессионалом и работал за деньги, так как ни одна из политических группировок не взяла на себя ответственность за это убийство. Попытки выследить его, скорее всего, будут очень трудными и сопровождаться многочисленными ошибками. Но мы знаем, как в конце концов можно выманить его из укрытия. Деньги? Да, но еще и гордость от того, что он именно тот человек, который убил верховного правителя Федеративного Содружества. Время, потраченное на это задание, и осторожность, с которой он пробирался к твоей матери, говорят о том, что убийца считает себя виртуозом, вне зависимости от того, отдает он себе в этом отчет или нет. Я сомневаюсь, что он стал бы рисковать собой, выполняя менее трудную задачу, чем в случае с твоей матерью. Виктор сказал задумчиво. Отдел безопасности говорит, что убийцы такого масштаба собираются на Солярисе. С большим количеством приезжающих и отъезжающих, относительной открытостью мира и высокой финансовой активностью, отмывание денег там существенно упрощается. «Мы можем поговорить об этом с Солярисом», – Виктор нахмурился. «На самом деле, мне кажется, что я уже знаю человека, которому можно поручить эту работу». «Хорошо, тогда, может быть, нам удастся поймать наемника», – Галин задумался. «Но все равно остается еще наниматель». «Это будет более трудная задача. Из всего сказанного тобой сегодня я понял, что большинство людей рассуждает обо мне, как о человеке, которому ее смерть была наиболее выгодна». Галин согласился с этим замечанием. «Примерно так дело и обстоит. Но у вас есть одно преимущество перед ними. Вы знаете, что не делали этого. Составьте список людей, которым так или иначе выгодна смерть Мелиссы, а потом убирайте из него явно невиновных». «А что мне делать, когда я доберусь до финалистов?» Галин Кокс покачал головой. «Этот вопрос можно перефразировать так. Почему сомнения оставляют голову, на которую надета корона?»